Деформированные крючковидные отростки значительно суживают просвет канала позвоночной артерии. Они сдавливают артерию и симпатический нерв. Остеохондроз шейного отдела позвоночника начинается незаметно, прогрессирует медленно и развивается у лиц, занимающихся трудом, связанным с длительным наклоном головы. Бухгалтеры, счетоводы, машинистки, парикмахеры, зубные врачи, массажисты, чаще у женщин. У людей, занимающихся физическим трудом, остеохондроз развивается реже. Остеохондроз способствует развитию атеросклеротических явлений. Сосудисто-нервный пучок, проходящий в отверстиях поперечных отростков шейных позвонков, может быть сдавлен частью выпятившегося диска, то есть грыжей, перегрузки, интоксикации, инфекции, болезни обмена приводит к ухудшению заболевания. Первая стадия бессимптомная. Во второй стадии появляются симптомы, зависящие от сдавливания позвоночной артерии, симпатического нерва и спинальных корешков или от сдавливания спинного мозга грыжей диска. Выделяют корешковый синдром, возникающий вследствие сужения межпозвонковых отверстий и синдром церебральных нарушений. Одним из симптомов шейного остеохондроза является приступообразная мучительная головная боль при определенном повороте головы. Эта боль имеет строго половинчатое распространение. Она начинается в области шеи и распространяется в затылок, темя, висок, ухо, лоб и глаз. Наиболее сильные головные боли отмечаются ночью или утром. Днем они уменьшаются или исчезают. Последнее объясняется тем, что днем пациент рефлекторно удерживает голову в определенном положении, при котором остеофиты не сдавливают позвоночную артерию и симпатический нерв. Ночью, когда, по словам пациента, подушка кажется каменной из-за болей, внезапный, неосторожный поворот головы вызывает резкое усиление боли. В теплую, сухую, солнечную погоду такие пациенты чувствуют себя лучше, головные боли уменьшаются. Падение барометрического давления, повышение влажности приводят к усилению головных болей. В период сильной боли появляется резко выраженная гипералгезия кожи волосистой части головы. Боль возникает даже при прикосновении к волосам. Головная боль появляется из-за раздражения симпатического нерва, который проходит рядом с позвоночной артерией, и нарушения кровообращения в системе основной артерии. В момент сильной головной боли возникает боль в глазах, которая усиливается при чтении. На стороне поражения снижается острота зрения. Появляется пелена перед глазами, мелькание мушек. Это связано с недостаточным питанием затылочных долей головного мозга. Нередко отмечаются снижение слуха, шум в ушах, иногда головокружение. После окончания приступов головных болей слух восстанавливается, головокружение и шум в ушах исчезают. При шейном остеохондрозе могут быть боли в шее, плечевом поясе, наблюдаются корешковые боли, усиливающиеся при длительном вынужденном положении головы. Боковые грыжи дисков проявляются шейно-грудным радикулитом и плекситом. Пациенты жалуются на резкое усиление боли в области шеи и руке при определенном повороте головы. Чаще боли иррадиируют в наружную поверхность плеча и предплечья, вплоть до большого и указательного пальцев. Наблюдается снижение или выпадение рефлексов с двуглавой мышцы плеча при поражении сегментов С5, С6. При поражении сегментов С6 и С7 наблюдаются иррадиация болей и снижение чувствительности в области 3 и 4 пальцев руки. При поражении корешков С7 и С8 иррадиация болей по внутренней поверхности плеча и предплечья и в области 4 и 5 пальцев. При этом снижены рефлексы с трехглавой мышцы плеча. Важным признаком шейного остеохондроза являются треск и хруст в шее при поворотах и наклонах головы, которые определяются не только утром, но и пальпаторно. Иногда возникает онемение в руке, чувство ползания мурашек, мышечная слабость на стороне поражения. У таких пациентов может быть цервикальная гипертония. При пальпации определяется болезненность в области остистых отростков и по паравертебральной линии на уровне пораженных дисков, болезненность мест выхода большого и малого затылочных нервов. При шейном остеохондрозе назначают массаж головы и воротниковой зоны плечевого пояса, шейного и верхнегрудного отделов позвоночника и руки на стороне поражения.